Крокус. Здесь творится полное дерьмо. You're building a rat ship. Вы создаете здесь корабль для крыс. A vessel for sea-going snitches. Для стукачей. The hell is there? Что это за идиотизм? What is your motto here? Что у вас за принципы? Boys. Каталки проехали мимо. Ёбаный жгут тянет в могилу. На мобиле сведу всё дерьмо на кумарах. Как у Летова, жизнь по пизде и всё по плану. Ремни безопасности ставят гематомы. Играть в кошки-мышки с липким комом. Замутили прикол, но проебали остатки. Натянуты как палатки нервы. Банчик всё твердил, чтобы ему поверил я. Но я не из тех, кто выбирает вилы или веники. Кусками снег падает с крыши на кросы. Сбрила на теле все волосы. Побежали полосы по дорогам России. Внутри унитазов лишь дерьмо привезли. Шхуна перевозит крыс. Лег бы поспать, но глаза сами открылись. Внутри потолка прячется темнота. Под кроватью нора. Перебинтованное радио хрипит на репите. На ракете носителя спида. На газете россыпью с буквами не ликвид. Здесь творится полное дерьмо.